Как сможет она жить здесь одна или даже с мужем? И кто может стать им? Кларинда прошла из салона в кабинет, где часто сидел ее дядя. Она вспомнила, как читала ему его любимые книги, а долгими вечерами, когда старик, утомленный, засыпал в своем кресле, она читала одна. Только теперь Кларинда осознала, как же одинока она была, совершенно незнакомая с жизнью за пределами тишины и спокойствия Прайори. «Что со мной теперь будет?» — вслух произнесла она. Подойдя к окну, Кларинда взглянула на розарий и вспомнила, как Джульен прижался к ней щекой, потому что он был такой несчастный. А она испуганно убежала, когда их застал лорд Мельбурн. «Что со мной будет?» Снова спросила она. Девушка услышала, как за ее спиной раскрылась дверь, и решила, что это Бейтс принес какие-нибудь яства. Но он объявил: «Леди МакДугал, мисс Кларинда». Кларинда удивленно обернулась и, бросив растерянный взгляд на видение в голубой тафте и голубыми колышащимися перьями на шляпе с высокой тульей, радостно воскликнула: «Джессика! Что ты здесь делаешь?» «Я так и думала, что ты удивишься, увидев меня здесь», — ответило видение. «Я проезжала у самого твоего крыльца, направляясь в Лондон, и решила, что должна повидаться с тобой». «Это такая неожиданность», — воскликнула Кларинда, целуя Джессику в щеку и замечая, что темноволосая красавица с чуть раскосыми глазами слегка пополнела и определенно стала выглядеть старше. «Ты замужем?» — спросила она. Джессика грациозно опустилась на софу. «Я вышла замуж больше 3 лет назад», — ответила та. «Мне следовало бы написать тебе. Это моя вина, но мой муж, сэр Фингал МакДугал, живет в Шотландии, и мы поженились в страшной спешке, потому что он торопился вернуться на север. И поэтому я не пригласила тебя на бракосочетание. Полагаю, ты читала о нем в дамском журнале?» «Нет, что ты. Дядя Родерик не потерпел бы ничего столь легкомысленного в своем доме. Мои родственники, у которых я гостила, сообщили мне, что твой дядя умер», — сказала Джессика. «Дорогая, прими мои соболезнования. Тебе, должно быть, было очень печально. Но выглядишь ты превосходно. Ты по-прежнему живешь здесь?» «В данный момент нет», — ответила Кларинда. Затем, отведя взгляд в сторону, она нерешительно сказала: «Я остановилась в Мельбурне. Знаешь, он же соседствует с этим поместьем. Дядя Родерик назначил лорда Мельбурна моим опекуном». «Твоим опекуном!» — воскликнула Джессика. «Господи, Кларинда, какая ты счастливая! Я не могу представить ничего более потрясающего. Я так восхищалась в свое время лордом Мельбурном. Он был такой красивый, такой заметный. Я всегда желала познакомиться с ним». Наступила гнетущая тишина. Кларинда сидела совершенно неподвижно. «Кажется, ты неправильно расслышала мои слова, Джессика. Мой опекун — лорд Мельбурн». «Да, я и в первый раз все услышала правильно», — улыбнулась Джессика. «Неотразимый кавалер Мельбурн! Как страстно я желала познакомиться с ним, когда дебютировала в свете!» Кларинда набрала в грудь побольше воздуха. «Но, Джессика, ты же сказала мне, что была его любовницей, а потом умоляла его жениться на тебе, а он отказался. Ты рассказала мне все в мельчайших подробностях. Ты рассказала мне, как ты его любила, а он обольстил тебя наперекор твоей воле». Джессика МакДугал откинула назад голову и расхохоталась. «И ты поверила во весь этот вздор? Смешная малышка Кларинда. Теперь я вспомнила, как рассказывала тебе разные глупые истории, а ты сидела на моей кровати, широко раскрыв глаза, и верила каждому слову. Я сочиняла такие истории про всех привлекательных мужчин, с которыми была знакома, или, как в случае с лордом Мельбурном, которых я только видела. Я встречала его на балах, и он показался мне невероятно красивым».